С минуту миледи молчала, задумавшись и как бы колеблясь. Затем, видимо, решилась. «У меня есть враг», — сказала она. «У вас, сударыня!» — вскричал Д'Артаньян, притворяясь удивленным. «Боже мой, возможно ли это? Вы так прекрасны и так добры!» «Смертельный враг». «В самом деле?» «Враг, который оскорбил меня так жестоко, что теперь между ним и мною война насмерть. Могу ли я рассчитывать на вас, как на помощника?» Д'Артаньян сразу понял, чего хочет от него это мстительное создание. «Можете, сударыня», — произнес он напыщенно. «Моя шпага и жизнь принадлежат вам вместе с моей любовью». «В таком случае», — сказала миледи. «Если вы так же отважны, как влюблены...» Она замолчала. «Что же тогда?» — спросил Д'Артаньян. «Тогда...» — продолжала миледи после минутной паузы. «Тогда вы можете с нынешнего дня перестать бояться невозможного». «Нет, я не вынесу такого счастья!» — вскричал Д'Артаньян, бросаясь на колени перед миледи и осыпая поцелуями ее руки, которых она не отнимала. «Отомсти за меня этому презренному Деварду!» — стиснув зубы, подумала миледи. «А потом я сумею избавиться и от тебя, самонадеянный глупец, слепое орудие моей мести». «Приди добровольно в мои объятия, лицемерная и опасная женщина!» — думал Д'Артаньян. «Приди ко мне, и тогда я посмеюсь над тобой за твое прежнее издевательство вместе с тем человеком, которого ты хочешь убить моей рукой!» Д'Артаньян поднял голову. «Я готов!» — сказал он. «Так значит, вы поняли меня, милый Д'Артаньян?» — спросила миледи. «Я угадал бы ваше желание по одному вашему взгляду». «Итак, вы согласны обнажить для меня вашу шпагу? Шпагу, которая уже приобрела такую известность?» «В любую минуту». «Но как же я заплачу вам за такую услугу?» — сказала миледи. «Я знаю влюбленных. Это люди, которые ничего не делают даром». «Вы знаете, о какой награде я мечтаю?» — ответил Д'Артаньян. «Единственной награде, достойной вас и меня». И он нежно привлек ее к себе. Она почти не сопротивлялась. «Коростолюбец», — сказала она с улыбкой. «Ах!» — вскричал Д'Артаньян, и в самом деле охваченный страстью, которую эта женщина имела дар зажигать в его сердце. «Мое счастье мне кажется невероятным. Я все время боюсь, что оно может улететь от меня, как мечта. Вот почему я спешу превратить его в действительность». «Так заслужите же это воображаемое счастье». «Я в вашем распоряжении», — сказал Д'Артаньян. «Это правда?» — произнесла миледи, отгоняя последнюю тень сомнения. «Назовите мне того негодяя, который осмелился вызвать слезы на этих прекрасных глазах». «А кто вам сказал, что я плакала?» «Мне показалось». «Такие женщины, как я, не плачут», — сказала миледи. «Тем лучше. Итак, скажите же мне имя. Как его имя?» «Но подумайте, ведь в его имени заключается вся моя тайна». «Однако должен же я знать это имя». «Да. Должны. Вот видите, как я вам доверяю?» «Я счастлив. Его имя». «Вы знаете этого человека?» «Знаю?» «Да». «Надеюсь, это не кто-либо из моих друзей?» — спросил Д'Артаньян, разыгрывая нерешительность, чтобы заставить миледи поверить в то, что он ничего не знает. «Так значит, будь это кто-либо из ваших друзей, вы бы поколебались?» — вскричала миледи, и угрожающий огонек блеснул в ее глазах. «Нет, хотя бы это был мой родной брат!» — вскричал Д'Артаньян как бы в порыве восторга. Наш гасконец ничем не рисковал. Он действовал наверняка. «Мне нравится ваша преданность», — сказала миледи. «Увы, неужели это все, что вам нравится во мне?» — спросил Д'Артаньян. «Нет, нет, я люблю вас», — сказала она, беря его руку. И Д'Артаньян ощутил жгучее пожатие, от которого он весь затрепетал, словно и ему передалась лихорадка, снедавшая миледи. «Вы любите меня!» — вскричал он. «О, мне кажется, я схожу с ума!» И он заключил ее в объятия. Она не сделала попытки уклониться от его поцелуя, но и не ответила на него. Губы ее были холодны. Д'Артаньяну показалось, что он поцеловал статую. И все же он был упоен радостью, воспламенен любовью. Он почти поверил в нежные чувства миледи. Он почти поверил в преступление де Варда. Если бы де Вард оказался сейчас здесь, возле него, он мог бы его убить. Миледи воспользовалась этой минутой. «Его имя...» — начала она. «Де Вард, я знаю!» — вскричал Д'Артаньян. «Как вы узнали об этом?» — спросила миледи, схватив его за руки и пытаясь проникнуть взглядом в самую глубь его души. Д'Артаньян понял, что увлекся и совершил ошибку. «Говорите, говорите, да говорите же!» — повторяла миледи. «Как вы узнали об этом?» «Как я узнал?» — переспросил Д'Артаньян. «Да, как?» «Вчера я встретился в одном доме с де Вардом, и он показал мне кольцо, которое, по его словам, было подарено ему вами». «Подлец!» — вскричала миледи. Это слово, по вполне понятным причинам, отдалось в сердце Д'Артаньяна. «Итак?» — вопросительно произнесла миледи. «Итак, я отомщу за вас этому подлецу», — ответил Д'Артаньян с самым воинственным видом. «Благодарю, мой храбрый друг», — вскричала миледи. «Когда же я буду отомщена?» «Завтра, сию минуту, когда хотите». Миледи чуть было не вскричала «сию минуту», но решила, что проявить подобную поспешность было бы не особенно любезно по отношению к Д'Артаньяну. К тому же ей надо было еще принять 1000 предосторожностей и дать своему защитнику 1000 наставлений относительно того, каким образом избежать объяснений с графом в присутствии секундантов. Все ее сомнения исчезли благодаря одной фразе Д'Артаньяна. «Завтра», — сказал он, — «завтра вы будете отомщены, или я умру». «Нет», — сказала она. «Вы отомстите за меня, но не умрете, это трус». «С женщинами возможно, но не с мужчинами. Кто-кто, а я кое-что знаю о нем». «Однако, если я не ошибаюсь, в вашей стычке с ним вам не пришлось жаловаться на судьбу». «Судьба куртизанка. Сегодня она благосклонна, а завтра может повернуться ко мне спиной». «Другими словами, вы уже колеблетесь». «Нет, боже сохрани, я не колеблюсь. Но справедливо ли будет посылать меня на возможную смерть, подарив мне только надежду и ничего больше?» Миледи ответила взглядом, говорившим: «Ах, дело только в этом, будьте же смелее». И она пояснила свой взгляд, с нежностью проговорив: «Вы правы». «О, вы ангел!» — вскричал Д'Артаньян. «Итак, мы обо всем договорились?» — спросила она. «Кроме того, о чем я прошу вас, моя дорогая». «Но если я говорю, что вы можете быть уверены в моей любви...» «У меня нет завтрашнего дня, и я не могу ждать». «Тише, тише. Я слышу шаги брата. Он не должен застать вас здесь». Она позвонила. Появилась Кэти. «Выйдите через эту дверь», — сказала миледи, отворив маленькую потайную дверь. «И возвращайтесь в 11 часов. Мы закончим этот разговор. Кэти проведет вас ко мне». При этих словах бедная девушка едва не лишилась чувств. «Ну, сударыня, что же вы застыли на месте, словно статуя? Вы слышали? Сегодня в 11 часов вы проведете ко мне господина Д'Артаньяна». «Очевидно, все ее свидания назначаются на 11 часов», — подумал Д'Артаньян. Это вошло у нее в привычку. Миледи протянула ему руку, которую он нежно поцеловал. «Однако», — думал он, уходя и едва отвечая на упреки Кэти, — «однако, как бы мне не остаться в дураках? Нет сомнения, что эта женщина способна на любое преступление. Будем же осторожны».